Глава 25. Через час после того, как Барби съел сначала записку, а потом хлопья, на лестнице послышались тяжелые шаги, прибыл большой Джим Ренни, уже в костюме и при галстуке, готовый к очередному дню правления под куполом. За ним следовали Картер Тибодо и еще один полицейский, судя по форме головы, кто-то из Кильенов. Тот нес стул, и даже это получалось у него плохо. Очень уж он тянул на дебила. Внизу Кильен передал стул Тибодо, который поставил его перед камерой в конце коридора. Ренни сел, подтянув штанины, чтобы не помяли стрелки. «Доброе утро, мистер Барбара!» В формальном приветствии чувствовалась удовлетворенность. Барби отреагировал вопросом: «Член городского управления Ренни, что я могу сделать для вас, кроме как назвать имя, звание и армейский идентификационный номер, который я, скорее всего, не помню?» «Признайся! Избавь нас от хлопот и успокой собственную душу!» «Мистер Сирлс вчера вечером упомянул водяную пытку. Спросил, видел ли я ее в Ираке. Рот Ренни искривился в легкой улыбке, вполне заменившей: «Скажи мне что-нибудь еще. Говорящие животные такие интересные!» «Если на то пошло, я видел. Понятия не имею, как часто она использовалась там, цифры разнятся, но я видел ее дважды. Один мужчина признался, хотя его признание оказалось бесполезным. Человек, которого он назвал, не изготавливал бомбы для Аль-Каиды. Он оказался школьным учителем, который 14 месяцами раньше уехал из Ирака в Кувейт. Для второго все закончилось конвульсиями и необратимыми повреждениями мозга, так что никаких признаний. Но ему было в чем признаваться. И я уверен, он бы признался. Признаются все, кого подвергают водяной пытке, обычно в течение нескольких минут. И у меня нет сомнений, что я тоже признаюсь». «Так избавь себя от лишних мучений», — предложил Большой Джим. «Вы выглядите усталым, сэр. Не здоровится?» Легкая улыбка ушла, Большой Джим нахмурился. Между сошедшимися бровями появилась глубокая морщина. «Состояние моего здоровья тебя не касается. Мой тебе совет, мистер Барбара, не задевай меня, и я не буду задевать тебя. Почему бы тебе не озаботиться собственным здоровьем? Сейчас оно, возможно, отменное, но все может измениться за несколько минут. Видишь ли, я действительно думал о водяной пытке. Более того, серьезно рассматривал ее применение. Так что признавайся в убийствах. Зачем тебе вся эта боль?» «Мне признаваться не в чем. А если вы подвергнете меня водяной пытке, я заговорю много о чем. Возможно, вам следует иметь это в виду, когда будете решать, кто окажется рядом и услышит меня». Ренни задумался. И хотя держался он бодро, особенно для такого раннего часа, землистый цвет лица и лиловый цвет кожи вокруг глаз указывали, что со здоровьем у него не лады. Если бы Большой Джим прямо сейчас умер, Барби видел два варианта развития событий. В первом — политическая буря в Милле утихала, обойдясь без новых торнадо. Во втором — начиналась кровавая бойня. Его, Барби, скорее всего, линчуют, не расстреляют, а потом возьмутся за его предполагаемых сообщников. Джулия возглавит список, Роуз займет в нем вторую строку. Перепуганные люди уверены в вине всех, кто общался с главным злодеем. Ренни повернулся к Тибодо. «Отойди, Картер, к самой лестнице, пожалуйста». «Но если он попытается схватить вас, тогда ты его убьешь, и он это знает». «Так, мистер Барбара?» Барби кивнул. «А кроме того, ближе я подходить не собираюсь. Поэтому и прошу тебя отойти. У нас тут личный разговор». Тибодо отошел. «А теперь, мистер Барбара, о чем ты можешь заговорить?» «Я все знаю о лаборатории по производству мета». Барби понизил голос. «Чиф Перкинс знал и собирался вас арестовать. Бренда нашла соответствующий файл в его компьютере. Поэтому вы и убили ее». Ренни улыбнулся. «Это все претенциозные фантазии. Генеральный прокурор штата так не подумает, учитывая ваш мотив. Мы говорим не об изготовлении крох для собственных нужд в каком-то доме на колесах. Мы говорим о производстве в промышленных масштабах. К концу дня компьютер Перкинса будет уничтожен», — отчеканил Ренни. «И ее компьютер тоже», — Полагаю, копия неких документов может лежать в сейфе дома Перкинсов, но ничего не значащих, разумеется. Лживый, политически мотивированный поклеп, сочиненный человеком, который ненавидел меня. Что ж, сейф будет вскрыт, а бумаги сожжены. Для блага города, не моего. У нас кризисная ситуация, мы все должны сплотиться. Бренда отдала распечатку этого файла, прежде чем умерла. Большой Джим усмехнулся, продемонстрировав два ряда маленьких зубов. «Одна фантазия заслуживает другой, мистер Барбара. Могу я пофантазировать?» Барби раскинул руки. «Будьте любезны. В моей фантазии Бренда приходит ко мне и говорит то же самое. Она говорит, что отдала упомянутую тобой копию Джулии Шамуэй. Но я знаю, что это ложь. Она, возможно, и собиралась, но не отдала. Даже если бы отдала...» Он пожал плечами. «Твои пособники прошлой ночью сожгли редакцию газеты «Шамой». С их стороны плохое решение. Или идея принадлежала тебе?» Барби повторил. «Есть еще одна копия». «Я знаю, где она. Если вы подвергнете меня водяной пытке, я выдам местонахождение документов. Громко!» Ренни рассмеялся. «Сказано так искренне, мистер Барбара». «Но я провел жизнь в политике и торговле, так что узнаю блеф, если слышу его. Возможно, мне лучше просто тебя расстрелять. Город только порадуется». «И как громко будет он радоваться, если вы это сделаете, не выяснив имен моих сообщников? Даже Питер Рэндалф может засомневаться в этом решении, а он всего лишь тупой и перепуганный задолис». Большой Джим встал, обвислые щеки обрели цвет старого кирпича. «Ты просто не знаешь, с кем затеял игру». «Конечно, знаю. Частенько видел таких, как вы, в Ираке. Они носят тюрбаны вместо галстуков, но в остальном ничем от вас не отличаются, вплоть до постоянного поминания Бога». «Ладно, ты отговорил меня от водяной пытки», — Большой Джим покачал головой. «Жаль, конечно, очень хотелось увидеть ее наяву. Охотно верю. А пока мы оставим тебя в этой уютной камере, так? Не думаю, что тебя будут часто кормить, потому что сытость мешает думать. Как знать, может, пораскинув мозгами, ты найдешь более веские причины, которые убедят меня, что тебя лучше оставить в живых. Ну, к примеру, назовешь имена тех, кто мне не друг, а враг. Полный список. Я даю тебе 48 часов. И если по истечении этого срока ты не убедишь меня, что без тебя мне не обойтись, мы расстреляем тебя на площади военного мемориала на глазах всего города. Твоя смерть послужит предметным уроком». «Вы действительно неважно выглядите, член городского управления». Ренни пристально смотрел на него. «Из-за таких, как ты, в мире по большей части и возникают проблемы. Если бы я не думал, что твоя публичная казнь послужит объединению города и его очищению от скверны, то приказал бы мистеру Тибудо пристрелить тебя прямо сейчас». «Прикажи, и все выплывет наружу. Люди всего города узнают о производстве мета. А потом попытайся достигнуть согласия на собрании вашего паршивого городишки, самовлюбленный тиран». Вены вздулись на шее Большого Джима и на его лбу. Казалось, он сейчас взорвется, но все закончилось улыбкой. «Пятерка за старание, мистер Барбара. Но ты лжешь». Он ушел. Они все ушли. Барбара весь в поту опустился на койку. Он знал, как близко подошел к краю пропасти. У Ренни были причины сохранять ему жизнь, но не такие уж весомые. А еще он помнил о записке, которую принесли Джеки Уэттингтон и Линда Эверетт. Выражение лица Линды показывало, что она знала достаточно, чтобы бояться и не только за себя. Получалось, что для него безопаснее попытаться бежать, пустив в ход нож. Учитывая нынешний уровень профессионализма в полицейском участке Честерсмилла, Барби полагал, что это не безнадежный вариант. Да, ему потребуется удача, но все может получиться. Он, однако, не мог сообщить Джеки и Линде, что попытается выйти из тюрьмы самостоятельно. Барби лег, положил руку под голову. Один вопрос не давал ему покоя больше остальных. Что случилось с распечаткой файлов из папки «Вейдер», которая предназначалась Джулии? Потому что к ней эти документы не попали. Барби не сомневался, что тут Ренни сказал правду. Узнать он никак не мог, так что оставалось только ждать. Лежа на спине и глядя в потолок, Барби предался этому занятию.